обращении эфиопского вельможи. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». И Филипп пошел. В это время эфиопский вельможа, хранитель всех сокровищ Кандакии, царицы эфиопской, возвращался из Иерусалима, куда он приезжал для поклонения в храме. Сидя на колеснице своей, он читал книгу пророка Исаии. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что вельможа читает пророка Исаию, сказал: «Понимаешь ли ты, что читаешь?» «Как я могу понимать, — отвечал вельможа, — если кто не наставит меня?» И он попросил Филиппа взойти к нему на колесницу и сесть с ним. Он показал Филиппу то место из Писания, которое читал. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его?» «Прошу тебя, — сказал вельможа Филиппу, — объясни мне, о ком пророк говорил это, о себе ли или о ком другом?» И тогда Филипп объяснил вельможе, что пророчество это предсказывает страдания и смерть Спасителя. Начав с изъяснения пророчества, он благовествовал ему об Иисусе, рассказал о его проповеди, крестной смерти и воскресении, о создании церкви. Между тем, продолжая путь, они подъехали к воде. Вельможа сказал: «Вот вода, что мешает мне креститься?» «Если веруешь от всего сердца, можно», — сказал Филипп. «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», — от всего сердца отвечал вельможа и приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и вельможа, и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на вельможу, а Филиппа сила Божия скрыла из глаз вельможи и перенесла оттуда, и вельможа уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Филипп же оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. От Азота до Кесарии около сотни километров.